is Jesus. Слава, слава Ісусу. Аллилуйя. You guys happy to be here? Друзья, ви раді бути здесь? Thank you, worship team. Спасибо большое, группа прославления. Thank you, Dima. Спасибо, Дима. For being so faithful. За то, що ти верен. In what you're doing. А в тому, що ти робиш. Praise God. Слава Богу. Are you guys ready to listen to the word of God? Ви готові слухати слово Божє? Are you guys ready to receive something that can change your life? Ви готові отримати щось, що може змінити вашу життя? Something that can change the trajectory of your life going forward. Щось, що може змінити траєкцію вашого життя в майбутньому. Because that's what the word of God is. Тому це те, що слово Божє. It's like a hammer. Це як молоток. That breaks cliffs and hills and mountains. Який розламує скали і гори. I'd like for you to open the book of Romans together with me, chapter 10. Я хочу, щоб ви вместе со мною открыли книгу Римлянам, 10 главу. Pastor Mike a couple weeks ago asked me to speak on the topic of growth in God. Несколько недель назад пастор Михаил попросил, чтобы я говорил на тему о росте в Боге. And so for the next several of my sermons, I will do a little sermon series on growth in God. И поэтому на протяжении моих следующих нескольких проповедей я сделаю такую небольшую серию о росте в Боге. But today I'd like to take just one aspect. Но сегодня я хочу затронуть один аспект. And I would call it I would say it in one sentence. Я бы это озаглавил, сказал бы в одном предложении. Reject self-righteousness. Отвергнуть самоправедность. And embrace God's righteousness. И принять Божью праведность. Reject self-righteousness. Отвергнуть самоправедность. And receive and embrace God's righteousness. И принять и получить Божью праведность. This is not an easy task, especially for church people. Это не лёгкая задача, особенно для людей из церкви. Because the gospel of Jesus Christ. Потому что Евангелие Иисуса Христа equalizes all of us. Приравнивает всех нас. To one level. К одному уровню. No one's better and no one's worse. Никто не есть лучше, никто не есть хуже. James writes to the church. Иаков пишет церкви. And he says, if you're rich, и он говорит, если вы богаты, then I want you to boast in your poverty. Я тогда хочу, чтобы вы хвалились в своей нищете. If you're poverty stricken, а если вы бедны, then I want you to boast in your riches in Christ. Тогда я хочу, чтобы вы хвалились в своей богатстве в Иисусе Христе. The grace of Jesus Christ. Благодать Господа Иисуса Христа makes us all equal in Christ. Делает нас всех равными во Христе Иисусе. And so it has a tendency. И поэтому есть тенденция to kill all boasting. Убивать всякую хвалу, хваление. To kill all pride. Убивать гордыню. And we have to let go of all self-righteousness that we have acquired. И нам нужно отпустить всякую самоправедность, которую мы собрали. So Romans chapter 10. Итак, Римлянам 10 глава. We'll be talking about growth in God. Будем говорить о росте в Боге. And the first step. И первая ступень. Reject self-righteousness, embrace God's righteousness. Это отвергнуть самоправедность и принять Божью праведность. Chapter 10 of Romans verse 1. Римлянам 10, первый стих. Brothers, my heart's desire and prayer to God for them is that they may be saved. Now he's talking about the nation of Israel. Братья, желание моего сердца и молитва Богу об Израиле во спасение. For I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Богу, но не по рассуждению. For being ignorant of the righteousness of God and seeking to establish their own, they did not submit to God's righteousness. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Now Paul is not talking about Gentiles here. И Павел здесь он не говорит о язычниках. Paul is talking about the nation of Israel. Павел говорит о народе Израиля. And if you look at in the previous chapter in verse 9 of Romans, если посмотреть в предыдущей главе Римлянам в 9 стихе, he is grieving over his nation. Он страдает по отношению к своему народу. He says, I have great sorrow. Он говорит, у меня великое горе. And unceasing anguish in my heart. И непрекращающийся гнев в моем сердце. No, anguish, not anger, anguish. Страдание, переживание. He said, they're Israelites. Это евреи, Израиль. Израильтяне. To them belong the adoption. И к ним принадлежит усыновление. The glory. Слава. The covenants. Завет. The giving of the law. Закон, который был дан. The worship. Прославление. The promises. Обетование. To them belong the patriarchs. И им принадлежат патриархи. And from their race. И вот с их расы. According to the flesh is the Christ. И пришел Христос. So these are people of God chosen. Итак, это люди Божьи, избранный народ. And then he writes the conclusion. И тут он пишет такое обобщение. He says, they were ignorant, they did not understand. Говорит, что они не понимали, не разумели. The righteousness of God. Праведности Божьей. And so here we see four things that Paul establishes about self-righteousness. Итак, мы здесь можем увидеть четыре вещи, которые Павел указывает о самоправедности. Number one. Номер один. Self-righteousness has a zeal for God. Самоправедность имеет ревность по Богу. Now, self-righteousness looks awfully close to righteousness. Итак, мы можем заметить, что самоправедность очень похожа на праведность. As a matter of fact, externally, you won't be able to tell the difference. И вообще, внешне очень тяжело заметить какую-то разницу. Self-righteousness has a zeal for God. И у самоправедности есть ревность по Богу. They seek to please God in everything. Они ищут угодить Богу во всем. But here's the kicker. Но вот момент. They do this in order to establish a contractual relationship with God. Они это делают для того, чтобы восстановить какие-то контрактные отношения с Богом. Now this happens very subtly. И это происходит очень тонко, незаметно. It happens somewhere in our subconscious. We don't think about it. We don't speak about it. Это происходит где-то глубоко внутри. Мы об этом не говорим, не указываем. Our minds, you can catch our thoughts on this. Но мы можем поймать себя на этих мыслях. Lord, I've served you a long time. Господь, я служил тебе уже долгое время. And so you owe me. Поэтому ты должен мне. You have to bless my family. Ты должен мне, ты должен благословить мою семью. I've kept my purity. Я сохранил свою чистоту. You owe me. Ты должник мне. As a sister once prayed. Как однажды сестра молилась. I'm going to say this in Russian. Я скажу это по-русски. It's easier. Так проще. Это не шуточки, Бог. These are not jokes, Lord. Я уже тебе 30 лет служу. For 30 years I've been serving you. You owe me, God. Ты должен мне, Бог. You owe a blessing to my family. I've done everything right. Ты должен благословение на моей семье. Я же все правильно сделал. Итак, поэтому, когда происходит что-то плохое, chronic illness, хронические болезни, sick kids, детки заболевают, God forbid death, может быть, даже смерть. We always find ourselves embittered against this God who failed. И мы сразу находим себя в злости по отношению к Богу, который нас не оправдал. Lord, Господь, I have kept my side of the covenant. Вот свою сторону завета я содержал. But you failed in your promise. А ты свое обещание не сдержал. And so we have a contractual relationship with God. И поэтому у нас есть такое контрактное отношение с Богом. Lord, if I give a tenth, then you owe me a blessing. Боже, если я даю десятину, то ты должник мне с моим благословением. Lord, we pray every night with the kids. Господь, мы молимся каждый вечер с моими детьми. And see, righteousness and self-righteousness, you have to nuance it. И вот видите, вот эта самоправедность и праведность, есть там некие нюансы. Because yes, there is a blessing of God on those who sow into the Spirit. Потому что да, пребывает благословение Божье на тех, которые сеют в дух. Because that's what the Bible is very clear. There's a law of sowing and reaping. И потому что именно Библия четко по этому поводу говорит, есть закон сеяния и жатвы. Those who sow into the flesh, те, кто сеют в плоть, reap, пожинают corruption, тление. Those who sow into the Spirit reap. А те, кто пожинают в дух, eternal life. Жизнь вечную. So there is a law that we can't bypass, we can't close our eyes to. Итак, есть закон, который мы обойти не можем, закрыть наши But глаза на него не можем. Flow out of. Но это все те вещи, которые истекают. But does not form the foundation of. our relationship with Но the Lord. Они не есть основополагающие в нашем отношении с Богом. Self-righteousness creeps in so subtly. Самоправедность приходит так тихо, неоднозначно. In order to make demands on God. Для того, чтобы потом ставить требования Богу. That's the first thing that Paul talks about. Итак, это первое, о чем говорит Павел. They have a zeal for God. У них есть ревность по Богу. In verse 2. И второй стих. And then in verse 2. And then the second thing. Это было написано во втором стихе. Итак, второй момент. They are ignorant of the righteousness of God. Незнание праведности Божьей. You see, you can be in church for a very long time. Видите ли, вы можете находиться в церкви долгое время. You can be born in a Christian family. Вы можете даже родиться в христианской семье. And Paul here testifies that you can be ignorant of God's righteousness. И Павел здесь свидетельствует, что вы можете оставаться вне знаний праведности Божьей. It's lacking knowledge. Это недостаток знания. You misunderstood it. Вы не понимаете. Or perhaps even you lack intimate knowledge or practical knowledge of it. Или, может быть, у вас не хватает практического знания. You haven't accepted it into your life, and it hasn't shaped the way you live, the way you serve, and the way you interact with other people, especially in the church. Вы это не приняли в свою жизнь, поэтому это не построило модель вашей жизни, вашего общения, отношений, даже особенно в церкви. That's number two. Это номер два. Number three. Номер три. A self-righteousness seeks to establish its own terms. Самоправедность стремится установить свои личные правила. It's seeking to establish a relationship with God based on what I do for Him. Это стремление установить отношения с Богом, основываясь на том, что я делаю для Него. In order that He may be in debt to me. Для того, чтобы он оставался должником мне. Now we don't say these things because it sounds heretical. И знаете, мы не говорим эти вещи вслух, потому что это звучит как ересь. But deep in our soul. Но глубоко в душе. Somewhere deep in our soul, that's how we think and that's how we live. Где-то глубоко в душе это то, как мы думаем и как живем. Lord, I've done everything right. Господь, я сделал все правильно. And you did not come through. А ты не пришел. In the words of a very famous person. И в словах очень знаменитого человека. We say, "How dare you?" Мы говорим, как ты мог? How dare you? Как ты мог? Now this all happens in our thoughts. Итак, это все происходит в наших мыслях. In our hearts. В наших сердцах. And we grow bitter towards God. И мы начинаем относиться с горечью по отношению к Богу. And number four is they did not submit to God's righteousness. И номер четыре это то, что они не покорились Божьей праведности. Oh, it's very hard to do that. Знаете, это вообще-то тяжело сделать. Because I have to let go of everything that I deserve. Потому что мне нужно отпустить все, что я заслужил. I have to let go of all the things that I've earned and that has fed into my spiritual capital in the church. А мне нужно отпустить все то, что я заслужил, и то, что я построил себе большой капитал в церкви, в душе своей. I can no longer boast in the fact that I went to school and I have a degree. Я уже не могу хвалиться, что я ходил в школу, что у меня есть степень образования. Oh, I can't say I've been in church, I've been in ministry for 25-30 years. I can't say that. Я уже не могу хвалиться, говорить, что я в церкви в служении 25-30 лет. Because now grace governs. Потому что теперь праведность, благодать. And God's grace, God accepts all of us on the basis of Christ's work, not on the basis of what you have done. И Бог принимает всех нас на основе Божьей работы, а не того, что ты сделал. And so you have to submit to God's righteousness. Поэтому нужно покориться Божьей праведности. And understand. И понимать. That the man on the cross. Что человек на кресте. Will receive the same crown that you will receive. Примет ту же самую корону, венец, который вы получите. The crown of life. Венец жизни. You've worked hard, fasted, and prayed. Вы тяжело работали, вы молились, вы постились. And great grace just equalizes. А благодать все приравнивает. And it's on the basis of Christ's work. И только на основе и работы Христа. When you accept it by faith as a gift. Когда вы это приняли по вере, как дар. Okay, so this is theory. Let's go to some practical things. Ну так, это теория. Сейчас обратимся к практическим вещам. I want you вещам. To open the gospel according to Luke. Я хочу, чтобы вы открыли Евангелие от Луки. And verse chapter 18. 18 глава. Chapter 18. Jesus tells a parable. 18 глава, где Иисус рассказывает притчу. And verse 9. 9 стих. He also told them this parable. И также рассказал им сию притчу. Who trusted in themselves that they were righteous and treated others with contempt. которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижили других, следующую притчу. You see, self-righteousness gives you a confidence. Итак, вы видите, что самоправедность дает вам уверенность. And it's not the correct confidence. Но это не правильная уверенность. Because you become the basis of your confidence becomes what you have done. Потому что основание вашей уверенности строится на том, что вы сделали. And if you haven't done enough, you have no confidence. А если вы сделали недостаточно, ну тогда и уверенности нету. Then how do you come before God? Тогда как же в таком случае прийти пред Богом? We can't. We don't. Мы не можем. And this is what self-righteousness does. И это то, что делает самоправедность. It kills. Она убивает. It steals, it destroys. Она крадет, разрушает. And this is why we serve a lot. И вот почему мы начинаем служить много. This is why we do so much. Вот почему мы делаем Because много. Because somehow we want to quiet our conscience. Потому что каким-то образом мы хотим нашу совесть сделать тише. In order to give me spiritual capital. Для того, чтобы я построил духовный капитал. So that this gives me a confidence before God. Чтобы это дало мне уверенность пред Богом. And now when I come into God's throne, I come confidently because I've done enough for you, God. Потому что когда я предстану пред троном Господним, я приду уверенно, потому что я много чего совершил. Verse 10. Two men went up into the temple to pray. 10 стих. Два человека вошли в храм помолиться. One a Pharisee and the other a tax collector. Один фарисей, а другой мытарь. Now I want you to pay attention. They didn't go to the club. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, они не пошли в клуб. They're not somewhere on the streets. Они не где-то находятся на улице. They're in a holy place. Они в святом месте. In the temple of God. В храме Божьем. They're driven to prayer. И они ведомы к молитве. They're driven to come to God. Они ведомы к присутствию Божьему. So these are people who come Friday evening to service, Sunday morning to service. Итак, это те люди, которые приходят на служение в пятницу вечером, в воскресенье утром. These are us. This is us. Это мы. The Pharisee standing by himself prayed. Фарисей, став, молился сам себе так. God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. I fast twice a week. Пощусь два раза в неделю. I give tithes of all that I get. Даю десятую часть из всего, что приобретаю. I mean, this is an ideal churchgoer. Ну, знаете, это идеальный посетитель церкви. If you ask Pastor Mike, если вы спросите пастора Михаила, is there any quality that you would want to be in our church? Есть ли здесь какие-то качества, которые вы бы хотели увидеть в нашей церкви? In our church members. И в наших членах церкви? 10% of everything I get? Давать десятую часть всего, что приобретаю? You understand that the Pharisees, there are certain herbs that Israel that could not grow in the land of Israel. Вы понимаете, что есть некоторые растения, которые не могли расти, произрастать на территории Израиля? For example, thyme, T-H-Y-M-E, thyme, cannot grow. Например, тмин. And so, but the Pharisees would grow it in their backyard so that they would bring a tithe of time because no one else can bring a tithe of time. А вот фарисеи умудрялись это у себя в огороде тмин вырастить для того, чтобы потом принести десятую часть, потому что никто другой не мог этого сделать. I mean, these are people who fast twice a week. Это люди, которые постятся два раза в неделю. You know, some people have trouble fasting once a week. Знаете, у некоторых людям тяжело поститься раз в неделю. Once a month, twice a year. Раз в месяц, дважды в год. Two times a week. А тут два раза в неделю. You know, as Pastor Mike said this morning. И как пастор Михаил сказал сегодня утром. You know, we do half of what the Pharisees did. Мы делаем половину того, что делают фарисеи. And we still boast. И все равно при этом хвалимся. But this is the ideal churchgoer. Но вот это идеальный посетитель церкви. He is a really, really good man. Очень хороший человек. Does all the right things. Делает все правильные вещи. And goes far beyond what the law requires. И даже делает более того, что требует закон. But the tax collector in verse 13 stood far off. В 13 стихе мытарь же стоял вдали. Would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. Не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». And the word merciful is a very interesting Greek word, hilasterion, which means «turn your wrath away from me». И вот этот глагол «милостив», он очень интересный, который означает «отвергни гнев свой от меня». In the Russian, this word is умилостивление. Он стал умилостивлением за грехи наши. He became the atoning sacrifice for our sin. Lord, turn your wrath away from me. I'm a sinner. Господь, отвергни гнев свой от меня, от грешника. And he says, I tell you. Сказываю вам. This man went down to his house justified. Что сей пошел оправданным в дом свой более. Rather than the other one. Нежели тот. Now in the Russian it says более, in other words, a little bit more justified, right? В русском переводе написано более, что значит, ну, больше оправданный. But in the Greek and in the English it's he went home justified rather than the other one. Но в английском и также в греческом переводе написано, что он пошел оправданный, нежели. In other words, the contrast is not between two degrees of justification. Другими словами, что здесь нету контраста двух степеней, ступеней оправдания. The Pharisees went home justified, but just a little bit less than this guy. That's not what the Bible says. Библия не говорит то, что, ну, фарисей пошел оправданный, но чуть-чуть меньше, чем мытарь. No. There's one was the contrast is between one was justified, the other one was condemned. Нет, здесь контраст в том, что один пошел оправданный, а другой пошел осужденный. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. Сказываем вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. For everyone who exalts himself will be humbled. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен but будет. The one who humbles himself will be exalted. А унижающий себя возвысится. Here we learn that not all righteousness brings you to the kingdom of God. И тут мы видим, что не всякая праведность приводит вас в Царство Божие. This parable demonstrates to us that being righteous and doing good is not enough to bring you to the kingdom of God. И эта притча показывает нас, чтобы быть хорошим человеком и делать многое, это недостаточно, чтобы нас привести в Царство this Божие. This may shock a lot of hearers. И может быть для многих это будет шокирующим. It's not enough to get you into heaven. Недостаточно, чтобы вас привести в рай. Jesus said in Matthew chapter 5, I tell you, if your righteousness exceeds the scribes and the Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. Матфея 5 глава Иисус говорит, ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. I mean, this is the righteousness of the Pharisees. Но вот это есть праведность фарисеев. He doesn't do all the bad things. Он не делал плохие вещи. And he does all the good things plus more. А он делал хорошие вещи и еще более. Paul testifies of himself. И Павел потом свидетельствует сам о себе. He says, when it comes to the law, I'm blameless. Когда приходит к закону, я непорочен. Blameless. Непорочен. What more can you get from than blameless? Что же еще можно получить более, чем непорочность? And he was a Pharisee. И он был фарисеем. And Jesus says, hey, if your blamelessness doesn't exceed Paul's blamelessness, you won't enter. You have to do more. А Иисус говорит, ну если ваша непорочность не превзойдет непорочности Павла, то вы не зайдете. Нужно делать более. Service for the church. Служение церкви. Faithful tithing. Быть верным в десятине. Fervent prayers. Сильные молитвы. Consistent fasting. Постоянство в посте. Is not enough to bring you to the kingdom of God. Недостаточно, чтобы привести вас в Царствие Божие. It cannot form the basis of your relationship with the Lord. Это не может служить основанием ваших отношений с Господом. Now, the only righteousness that can get you into heaven. Итак, единственная праведность, которая может привести вас в небеса. And the only righteousness that exceeds the righteousness of the Pharisees. И единственная праведность, которая превосходит праведность фарисеев. It's God's righteousness. Это Божья праведность. And it's available upon all and to all through faith. И она доступна всем и для всех по вере. It is a gift. Это дар. A gift that God gives you freely. Подарок, который Бог дает вам. From his grace, по благодати своей. He found you, он нашел вас. He washed you, омыл вас. He declared you righteous, и провозгласил вас праведными. And it's a gift of God. И это дар Божий. And when you stand before heaven, in heaven, и когда вы будете стоять в небесах, it will be on the basis of this righteousness. Это будет только на основании этой праведности. Everything else that we do for God, все остальное, что мы делаем для Бога, flows out as a gift of love. Это истекает как от дара любви. And the people who love more, и люди, которые любят больше, do more. Они делают больше. People who love Jesus more, do more. Люди, которые любят Иисуса больше, они делают Remember больше. That woman that washed the feet of Jesus. Вспомните женщину, которая омыла ноги Иисуса. Jesus says, let me tell you something. Иисус говорит, позвольте мне сказать что-то. Who do you think, you know, would love more? Как вы думаете, кто будет любить больше? Someone who was forgiven of much or forgiven of little? Тот, которому прощено больше или меньше? Of course, much. Ну, конечно, тотка, ну, прощено this больше. This explains the behavior of this woman. И это объясняет поведение той женщины. So, there is a link. Итак, есть соотношение. Between serving in church. Между служением в церкви. But see, there's a nuance. There's always a nuance. Но есть нюанс. Всегда есть какой-то нюанс. It must flow out of love. Это должно истекать из любви. And never form be the basis for judgment against others. И никогда это не должна быть форма для основания судить другого. And can never build a confidence in my heart so that I can come before God and demand certain things. И это не должно строить уверенность в сердце моем, чтобы я приходил к Богу и требовал какого-то долга. If you read in Titus chapter 3, если вы прочитаете Титу, третья глава, the Bible is very clear. When the goodness and the loving kindness of God our Savior appeared. Verse is this? 4. Titus 3:4. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога? He saved us. Он спас нас. When did he save us? Когда он нас спас? When the loving kindness of God appeared. Когда явилась благодать Божья. When it appeared, he saved us. Когда она явилась, он нас спас. Not because of works done by us in righteousness. Он спас нас не по делам праведности, которые мы бы сотворили. Мы бы сотворили. In other words, there's a future aspect here as well. Вот это мы бы сотворили, другими словами, есть даже будущий аспект. He's saying he did not save you because of the things you did or the things you could have done and would have done. Он спас вас не из-за дел, которые вы уже сделали, сделаете в будущем, ну или могли бы сделать. It's not because God saw ahead of time that you would have been a good person, therefore he saved you. Это не потому, что Бог посмотрел в будущее, увидел, что вы могли бы быть хорошим человеком, и поэтому вас спас. No, not at all. Нет, не поэтому. It says, but according to his own mercy. Ну написано, а по своей милости. His own mercy. По своей милости. So you're here because of God's mercy. И поэтому вы здесь по Божьей милости. He's not there. He's not here. Его здесь нет. But you're here because of God's mercy. Но вы здесь по Божьей милости. And so this has to form the basis of my relationship. И вот это должно служить основанием моего отношения. God can never be in debt to me. Бог никогда не может быть в долгу мне. I have a huge debt before the Lord. А вот у меня великий долг пред Богом. It's a debt of love. И это долг любви. To the church. Для церкви. To you. Для вас. For you. Для вас. For my family. За мою семью. To the ministry. Для служения. To the unbelievers. Для неверующих. This is the debt I carry before the Lord. И вот это долг, который я ношу пред Господом. God can never be in debt to you. А Бог не может быть в долгу пред вами. And we can never come to God and demand certain things because I have done something. И мы не можем предстать пред Богом и требовать определенные вещи, потому что я что-то сделал. But according to his own mercy, by the washing of the regeneration and renewal of the Holy Spirit. Написано, а по своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом. Whom he poured out on us richly through Jesus Christ our Savior. Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа. He poured on us richly through Jesus Christ, so that being justified by his grace, we might become heirs according to the hope of eternal life. Чтобы оправдавшись его благодатью, мы по упованию соделались сонаследниками вечной жизни. Amen. Аминь. He poured out on us so richly. Он излил так обильно. And it comes from his grace. И это приходит от его благодати. He did this so that you can become an heir. Он это сделал для того, чтобы ты стал наследником. So we must refuse. И поэтому нам нужно отказаться. We must actively and adamantly refuse. Очень активно, сильно отказываться. To build our life on a foundation of self-righteousness. Строить основание нашей жизни на самоправедности. Just think about it. Потому что подумайте над этим. What will you do? Что вы сделаете? When you stand before the holiness of God. Когда вы предстанете пред святостью Божьей. When you stand before his glory. Когда вы будете стоять пред его славой. The Bible says he dwells in unapproachable light. Библия говорит, что он живёт в свете, который неприступен. You know, when you go for an eye exam. Представьте, когда вы идете на экзамен глаза проверить. I have an eye exam every single year. У меня каждый год я делаю проверку своих глаз. Now, it's one thing to, you know, close your eyes and read, you know, read the numbers on the board. Ну, знаете, or the letters. Это одна проверка зрения, когда закрываешь глаз и читаешь какие-то буквы вдалеке. Because there's a way of cheating a little bit. Потому что можно немножко здесь смухлевать. You can squint a little bit to get a better grade, you know. Так чуть-чуть глаза прищурить, чтобы лучше увидеть, you know, when лучше получить. Looking, come a little closer. И yeah. пока врач не смотрит, подойти, наклониться поближе. But then the doctor takes drops. А ну потом доктор берет капли. Dilates your eye. Увеличивает зрачок. Lays you down. Ты ложишься. A massive light. Огромный свет. She puts on a little magnifying glass. Доктор одевает увеличительное стекло. She takes another lens. Берет еще дополнительную линзу. And looks at the back of your eye. И начинает проверять глаз. Looks at the nerve. Проверяет нервы. Looks at the macula. The retina. Проверяет всякие части глаза. There's no cheating there. Но здесь уже ты не сможешь жульничать. And so that's how God checks us. И именно таким образом нас Бог проверяет. This is how God judges. И так Бог судит. So when you stand before God. И так, когда ты предстанешь пред Богом. And God puts on His magnifying glass. И Бог возьмет свое увеличительное стекло. And He shines a bright light. И будет светить ярким светом. What can you say? Что ты можешь сказать? Oh Lord, but I fasted twice a week. Ну, Господь, я дважды в неделю постился. Oh, but I worked overnight, so I fasted really once a week. That Thursday was a little hard for me. Ну, вообще-то я работал дополнительные работы, поэтому не мог часто поститься. Один раз в неделю я постился. What can you say? Что же ты скажешь? Can we bring our service, what we do for the church? Можем ли мы принести наше служение, то, что мы делаем для церкви? As evidence? Как доказательство? That we're good people? Что мы хорошие люди? Is this enough? Этого достаточно? Well, there has to be something else. Но должно быть что-то другое. Something completely different. Что-то совершенно иное. When there's only, you know, when God looks at His Son, He says, "Ah, in you I am well pleased." Когда Бог смотрит на Сына Своего, говорит, в Тебе я нашел благоволение. Oh, I am well pleased. Well pleased. В Тебе я нашел благоволение. So this is the only thing that will give you entrance into the kingdom of heaven. Итак, это единственная вещь, которая даст вам доступ в Божье царство. A prophet. Исаия, пророк. Cried out when he saw the glory of God. Он вопиял, когда увидел славу Божью. Oh Lord, I am a dead man. Господь, я мертвый человек. Because my lips are unclean. Потому что уста мои нечисты. My culture is not clean. Культура моя нечиста. And my eyes have seen the King, the Lord of hosts. А глаза мои увидели Бога Саваофа. Peter. Петр. Remember, he was a Jewish man. Помните Петра, он еврей. He was steeped in Hebrew scripture from birth. С рождения он наслаждался словами Писания. He had a faith towards God in general. И у него в принципе была вера по отношению к Богу. When Paul found Timothy in Lystra, which is Galatia, he said, "Hey, the faith that was in your grandmother is now in you from birth." И когда Петр находит Тимофея в Листре, Павел находит Тимофея в Листре в Галатии, говорит, вера в твоей бабке она в тебе. And this is a Jew that lives in the diaspora. И это еврей, который живет в диаспоре. But a Jew in Israel, of course, he's steeped in scriptures. А еврей, который находится в Израиле, ну, конечно же, он знает Писание. Remember the vision that he had of the food coming down, and God said, "Kill and eat." He says, "I have never broken the law." Помните видение, которое он видел, когда Бог опустил на полотне много разной еды и говорит: "Убей и кушай". Он говорит: "Я не могу, я никогда этого не делал". I don't sin, God. Я Бог, я не грешу. I can't. Я не могу. And yet when Jesus displays his glory with the catch of fish, you remember? А когда Иисус показывает свою силу через то, как он поймал большое количество рыбы? What's the first thing that Peter says? Что же было самое первое, что сказал Петр? Depart from me, Lord. Отойди от меня, Господь. For I am a sinful man. Потому что я грешный человек. Lord, when I see your glory. Господь, когда я вижу твою славу. My self-righteousness it stands for nothing. Моя самоправедность ничего не значит. Oh, when I see your glory, Lord. Господь, когда я вижу твою славу. I am a sinful man. Я грешный человек. Look at Paul. Посмотрите на Павла. I'm very astonished. Очень потрясен. Paul writes to Timothy, Павел пишет Тимофею and he says, и говорит, This statement is worthy of full acceptance. То, что я говорю, достойно полного принятия. That Jesus Christ came into the world to save sinners. Что Иисус Христос пришел в сей мир спасти грешников. Of whom I am the chief. Из которых я первый. Now, he's not saying this just to make a point. Ну, он не говорит это как банально, чтобы сделать какое-то заявление. He truly saw, believed that. Он действительно этому верил. He says, I persecuted the church of God. Я преследовал церковь Божью. A Pharisee. Фарисей. A Hebrew of Hebrews. Еврей из евреев. One who is blameless in the law. Тот, который не порочен в законе. He was fully convinced. Он был полностью уверен. I am the most sinful man on this planet. Я самый грешный человек на этой земле. But I was shown mercy. Но я был показан милость. And then he goes on to say, he did this. И потом он продолжает, говоря, он это сделал. In order to demonstrate. Для того, чтобы показать. My life. Мою жизнь. And the mercy that he's shown me. И милость, которую он показал мне. In order to demonstrate his patience to all the future generations who would believe. Для того, чтобы показать свою терпеливость по отношению всем будущим поколениям, которые еще грядут. Now I... Many of you maybe have seen this video on floating around. Может быть, многие из вас видели одно видео. It's Alistair Begg. Это Алистер Бег. He's a pastor in Ohio. Пастор из Огайо. And he says this interesting parable. И он рассказал интересную притчу. It's the man on the cross. You remember that video? Anybody seen it? Человек на кресте. Может быть, кто-нибудь видел это видео? The man on the cross, the robber on the cross, came to heaven. Вор на кресте приходит в рай. And the angel meets him. И ангел встречает его. And asks him, "What are you doing here?" И спрашивает, что ты тут делаешь? Oh, I don't know. Я не знаю. Okay, let's. I have to call my supervisor. Подожди, мне нужно позвонить своему супервайзеру. The supervisor angel comes. Приходит ангел, который супервайзер. What are you doing here? И спрашивает, а что ты тут делаешь? All right, let's go through some of the basics. Did you read the Bible? Сейчас проверим кое-какие основы. Ты читал Библию? Do you go to Bible study? Ты посещаешь разбор Библии? At least let's go through the doctrines. Justification by faith. Do we agree? Давай проверим твое понятие доктрин. Оправдание по вере. Согласен? Never heard of it. Никогда в жизни не слышал. What about the infallibility of Scripture? Ну, а как насчет точности Писания? Never heard of it. Никогда не слышал. On what basis are you here? Ну, тогда на каком основании ты тут? The man on the middle cross said, "I can come." Человек на среднем кресте сказал, что я могу прийти. And that's the only basis we have. Это единственная основа, которая у нас есть. It's the righteousness of Jesus Christ. Это праведность Иисуса Христа. Given to you as a gift. Дана тебе даром. As a gift. Как подарок. Because of His mercy. По Его милости. And you accepted by faith. И принятое по вере. Look at what Ephesians says. Посмотрите, что написано в Ефесянам. Ephesians chapter 2, verse 8. You know this verse. Ефесянам 2 глава 8 стих. Вы знаете это. For by grace you have been saved through faith. Ибо благодатью вы спасены через веру. This is not your own doing. И сие не от вас. This is the gift of God. Божий дар. Not a result of works. Не от дел. So that no one may boast. Чтобы никто не хвалился. We are His workmanship. Ибо мы Его творение. Created in Christ Jesus for good works. Созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Which God prepared beforehand that we should walk in them. Которые Бог предназначил нам исполнять. You see the order here. Итак, вы видите здесь порядок. Everything that we do for God. Все, что мы делаем для Бога. Flows out of. Оно истекает. But can never be the basis. Но оно никогда не может быть самим основанием. All right, let's go further. Итак, давайте будем продолжать идти глубже. Let me just read a couple verses from Philippians 3. Позвольте мне прочитать несколько стихов из Филиппийцам, 3 глава. And let's skip a couple verses because it's a long passage. Let's go to verse 4. И мы пропустим несколько стихов, потому что длинная глава, но давайте начнем с 4 стиха. He says, though I myself have reason for confidence in the flesh. Хотя я могу надеяться и на плоть. If anyone else thinks he has reason for confidence in the flesh, I have more. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Circumcised on the eighth day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee as to zeal, a persecutor of the church as to righteousness under the law, blameless. Обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной, непорочный. But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. Да, и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. For his sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. He emphasized, he says it twice. Для него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать его и силу воскресения. He lays the foundation here. Итак, вы видите, он ставит здесь основание. And this is why we're talking about growth in God. И вот почему мы говорим о росте в Боге. Because he says you have to be found in the righteousness of God. Потому что он говорит, вы должны быть найдены в вере Божьей, в праведности Божьей. And then he goes on to say why. А потом он начинает объяснять, почему. And he introduces a purpose clause. И тут он ставит объяснительное показание. He says, you have to be in this situation. Why? So that I may know him and the power of his resurrection. Итак, он говорит, вы должны находиться в этом состоянии для чего? Чтобы познать его и силу воскресения его. This has present reality and also a future reality. Это имеет нынешнюю реальность и также будущую реальность. You cannot know him intimately. Вы не можете знать его близко. Unless you are found in the righteousness of Jesus Christ. Если только вы не будете спрятаны в праведности Иисуса Христа. You see, and in Matthew chapter 7, verse, I think it's verse 24, he says, not all who call me Lord. В Матфея написано, не всякий, кто зовет меня Господи. And then these people will say, yeah, but we've done all the right things. Ну, а потом люди скажут, ну да, но мы же сделали все правильные вещи. He says, I don't know you. Я вас не знаю. There's a righteousness that there's one righteousness that God accepts. Есть только одна праведность, которую Бог принимает. All right, let's get to the meat of things. Итак, давайте теперь самое основное пройдем. Four signs of self-righteousness. Четыре признака самоправедности. Now, this is a test that you can apply to your own life. И это тест, который вы можете проверить в своей личной жизни. And as I'm speaking, let this word and this is all taken from Luke chapter 18. И это все взято из Луки 18 главы. From that parable. Именно из той притчи. The prayer of the Pharisees, Lord, look what I have done. Молитва фарисея, Боже, посмотри, что я сделал. So the first sign. Итак, первый признак. Number one. Номер один. Self-righteousness focuses on what we do for God rather than what he has done for us. In Christ. Самоправедность основывается на том, что я сделал для Бога, а не на том, что Он сделал для меня. Now, this is a very subtle thought. И это очень тонкая, аккуратная мысль. We don't say these things out loud. This is something that is deep in our subconscious. Это не то, что мы громко говорим, это то, что глубоко в подсознании. It focuses on what we do for God rather than what He has done for us. Это фокусируется на том, что мы делаем для Бога, а не на том, что Бог сделал для нас. I have done everything, Lord. Господь, я сделал все. Now it's your turn to bless me. А вот теперь твоя очередь благословить Now меня. You owe me. Ты должен мне. This is what happens. Это то, что происходит. And so when bad things come into Christians' families, they're just so distraught, they don't understand. И потом, когда случаются какие-то плохие вещи, неприятности в христианской семье, они просто не понимают. Now we have to understand, но нам нужно понимать, that everything that you have is because of God's mercy. Что все, что у вас есть, это по Божьей милости. Your family is God's mercy for you. Ваша семья — это Божья милость для вас. If you were born in a Christian family, that's God's mercy. Если вы были рождены в христианской семье, это также Божья милость. If you have health, it's God's mercy. Если у вас есть здоровье, это Божья милость. If your children are with you, it's God's mercy. Если детки ваши с вами, это Божья милость. If your grandchildren are with you, it's God's mercy. Если ваши внуки с вами, это также Божья милость. You have done very little. Вы сделали очень мало, чтобы заслужить это. Because the Bible is very clear. Потому что Библия четко говорит. All the desires you have, even for prayer, even for fasting, God gives it to you. Что все желания, что у вас есть, и для молитвы, и для поста, это Бог дает вам. Everything, God, even the ability to repent. Все, даже возможность для покаяния. Is a gift. Это дар. Repentance is a gift that God gives you an opportunity to repent. Дар, покаяние это дар, который дает Бог. So today you're sitting here. И сегодня вы здесь сидите. And you still have an opportunity to get yourself right with God. This is a gift. This is a mercy that God has shown you. И у вас есть возможность примириться с Богом. Это подарок, который дает вам Бог. Everything comes from God. Все приходит от Бога. 1 Corinthians 4:7, Paul says, "Who sees anything different in you?" 1 Коринфянам 4:7 Павел говорит, ибо кто отличает тебя? What do you have that you did not receive? Что ты имеешь, чтобы не получил? That's a question for us. Это вопросы для нас. Can you name one thing in your life that you have not received from God? Назовите одну вещь в вашей жизни, которую вы получили не от Бога. Yeah, but I earned it. Ну да, да, но я же заслужил. I work hard. Я трудолюбивый был. Day and night, I made good investments. День и ночь правильно вкладывал. I risked my money. I could have lost all of it. Я свои деньги мог все потерять. People are having a good life. I'm working very hard. Вот тут люди жизнью наслаждаются, а я тяжело работаю. I served very hard in the church. People were traveling all over the place. I stayed in church my whole life. Люди везде путешествовали, а я много долго трудился в церкви, много чего для нее сделал. So Paul is saying, do you have anything that you have not received? А Павел спрашивает, есть ли у тебя что-то, что ты не получил? No, obviously the answer is no. I've received everything. Everything comes flows from the cross. И, конечно же, ответ нет. Все, что у меня есть, это истекает от креста. If then you received it, why do you boast as though you have not received it? In other words, why do you boast as though you have done it? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Другими словами, почему ты хвалишься, как будто бы сам сделал? Everything comes from God. Все приходит от Бога. John 1:16 it says, from His fullness we have all received. Иоанна 1:16 от полноты его все мы приняли. And Romans 11:33-35 there's one place here it says who has given a gift to him that he might repay. Римлянам 11 глава здесь есть такой стих или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать. Итак, другими словами, ну что же ты такого сделал, что Бог в долгу перед тобой? Ибо из него, через него и для него все вещи. That's number one sign. Итак, это признак номер один. It focuses on what we have done for God and instead of what God has done for us and for me. On the cross. Это фокусируется на том, что я делаю для Бога, вместо того, чтобы фокусироваться на том, что Бог Христос сделал для меня через Христа на кресте. Второй признак. Self-righteousness. Самоправедность. Criticizes. Она критикует. Condemns. Осуждает. And judges others. Других. You see, the very goal of self-righteousness is self-exaltation. Итак, цель самоправедности – это самовозвышение. And in order for me to be exalted in other people, I have to criticize others. И для того, чтобы я был превознесен над всеми другими людьми, мне нужно критиковать других. And it's a quick test. How do you feel? What emotions do you have towards people who serve less than you? И вот такой небольшой тест. Как вы относитесь к тем людям, которые служат меньше, чем вы? Is it a judgmental spirit? Вы так с осуждением на них смотрите? People who haven't given as much as you have. Те люди, которые не дали столько же, сколько вы даете. You know, whenever Paul made this contrast in his life. И когда Павел сделал такой контраст в своей жизни. Whenever he has to demonstrate that he's the better apostle. Когда ему нужно было показывать, что он лучший апостол. When he writes to the Corinthians especially. И это особенно видно, когда он пишет Коринфянам. He says, I'm going to speak like a foolish man. Я буду, он пишет, я буду говорить как глупый человек. That I have done more. Что я сделал больше. He's trying to win their affection instead of the super apostles, the fake apostles. И он хочет получить от них признание, любовь, чем те апостолы, которые были неистинные. And so people who criticize others. Итак, люди, которые критикуют других. They tend to say this. Они часто говорят следующее. Did you hear? А ты слышал? What Dima did? Что Дима сделал? I would have never. Я бы никогда в жизни. Did you hear what Mike said? Ты слышал, что Михаил сказал? I would have never. Я бы никогда такое не сказал. Have you heard? Слышал ты? What Serge thought about that person? Что Сергей думал про этого человека? I would have never thought like that. А я бы так никогда не посмотрел на это. He said, this is a critical spirit, judgmental spirit. Итак, это дух критики, осуждения. And it comes from self-righteousness. И это приходит из самоправедности. Because we can't accept him on the basis of grace. Потому что мы не можем принять его на основе благодати. But grace equalizes all of us. Но благодать приравнивает нас всех. I'm not better than any one of you. Я не есть лучше никого из вас. In the eyes of God. В глазах Божьих. We're sons of God. Мы дети Божьи. And we are co-heirs with Christ. И мы сонаследники со Христом. So you inherit what Christ inherits. И поэтому ты наследуешь то, что наследовал Христос. And it's a gift. И это дар. And there's only one person who deserved it. Есть только одна личность, которая это заслужил. And it's Jesus Christ. И это Иисус Христос. And it's by God's grace and sheer mercy that he invited you. Это по Божьей благодати и милости, что он пригласил вас также. There's a huge separation between me and God. Есть огромное разделение между мной и Богом. And unless God takes the initiative to bind me to himself. Если Бог сам не сделает инициативу, чтобы меня привести к нему, then I'm lost. Тогда я потерян. Number three. Итак, номер три. And we'll три. Go quickly. We have to end. И мы будем уже быстро проходить, заканчивать надо. Self-righteousness lives holy. Самоправедность живет свято. Has a holy life. Имеет святую жизнь. So this is a little tricky. И вот сейчас будет немножко запутано. Because self-righteousness does this, and it's motivated. Потому что самоправедность это делает и мотивом основывается. To be seen by others. Это чтобы быть замеченным другими. I serve God. Я служу Богу. So that others can see it. Чтобы другие это видели. I want to. And again, it's so subtle. Это так неоднозначно. I do it so that I can be commended by others. Я это делаю для того, чтобы другие меня хвалили. Now, of course, we have to serve God and be an example for others. Ну да, конечно, нам нужно служить Богу и быть примером для других. But there's a nuance here. Но есть нюанс. That if we live in order to be seen and commended by others. Если мы живем для того, чтобы быть замечены другими и для похвалы. That's a self-righteous spirit. Это дух самоправедности. And number four, the last one. И номер четыре, это последний пункт. It is inwardly resistant and finds offense with God's unconditional grace. Это внутреннее самопротивление, и когда мы оскорбляемся безусловной благодати Божьей. That's what self-righteousness is. Это то, что есть самоправедность. Self-righteousness finds offense at the grace of God. Самоправедность оскорбляется благодати Божьей. You say, how is that so? We love God's mercy. Ну вы скажете, ну как же это может быть? Мы же любим благодать Божью. We love when God shows mercy. Мы любим, когда Бог проявляет милость. We love when God rewards on the basis of Christ. Мы любим, когда Бог нас дает нам на основе заслуги Христа. Yeah, we love it when it's applied to us. Да, мы любим, когда это относится к нам. What about to that man that you disagree with? Ну а как же насчет того человека, с которым ты не согласен? What happens when God blesses a family that you think certainly doesn't deserve it? А что же, когда Бог благословляет ту семью, когда ты считаешь, она точно не должна быть благословлена? And he blesses that guy on the basis of Christ, and he just blesses him unconditionally. И Бог благословляет этого человека, основываясь на Христе. What if the family that has turned away from the Lord, they have healthier kids than you who have served the Lord your entire life? Are you offended? Как насчет того, когда семья, которая отошла от Бога, у нее лучшее состояние, дети здоровее, чем твои, когда ты служил Богу всю свою жизнь в церкви? Are you offended by God's grace? Оскорбляешься ли ты, обижен ли ты этим? Jesus tells a parable. Бог говорит, Иисус говорит притчу. The manager of a vineyard walks out and hires workers. Что начальник виноградника приходит и нанимает работников на службу. And then, you know, one at in the morning, afternoon, and then towards the evening. Утром, днем и также поближе к вечеру. And then he starts giving out the rewards. И потом начинает раздавать зарплату. And he starts with the ones who came late. И начинает с тех, которые пришли самые последние. And the people who came first expected more because they've done more. И люди, которые пришли пораньше, они ожидали, что получат больше, потому что они больше сделали, и они были обижены. Lord, that's not fair. Господь, так нечестно. And Jesus says, well. А Иисус говорит, ну. This is my goodness. Это моя благодать. It's applied to all equally. Она относится ко всем одинаково. It's not on the basis of what you've done for God's kingdom. Это не основываясь на том, что ты сделал для Божьего царства. So the prayer of the tax collector is very simple. Итак, молитва мытаря была очень проста. Lord, be merciful to me. Боже, помилуй меня грешного. He knew he was rotten. Он знал, что он был гнусным. He knows that he was a sinner. Он знал, что он был грешным. He asked for God's mercy because mercy was the only thing he could ask for. И он просил Божьей милости, потому что милость была единственное, что он мог попросить. This is the only thing we can ask for, Lord. We ask for mercy. Это единственное, что мы можем просить Боже, дай нам свою милость. The Bible says he walked away justified. И в Библии написано, что он ушел оправданным. Now what is justification? А что же такое оправдание? Justification is not God making us internally righteous. Оправдание это не то, когда Бог делает нас внутренне праведными. You know, there's other aspects of salvation, and that being sanctification and regeneration. Есть другие аспекты спасения, одна из них это также и с освящением и обновлением. And rebirth. И также второе рождение. Перерождение, yeah. But justification. Но оправдание is not God making us righteous, это не то, когда Бог делает нас праведными. Nor is it to treat us as though we are righteous. Но это также не для того, чтобы относился к нам, как будто бы мы праведные. In other words, God says, I know you have all this sin, but I'm just going to close my eyes to your sin, and I'm just going to like not look at it, and I'm going to pretend you're righteous. That's not it as well. Это не так, когда Бог говорит, ну я вижу, что ты неправильный, но закрой свои глаза, вот как будто бы притворю, что все, что ты делаешь, это хорошо и правильно. Justification is a declaration. Оправдание это объявление. You are righteous. Ты праведный. It is not a legal fiction, but a legal reality. Это не неправда легальная, но это истина. To be justified means to be acquitted by God from all charges that can be brought against us because of our own sin. Это как судебный приговор, когда мы оправданы Богом от всего, что могло бы быть высказано против нас из-за нашего греха. Satan brings all this baggage of accusation. Сатана приносит весь этот багаж клеветы на нас. And he accuses us. И он нас обвиняет. And the justification means. И оправдание значит. Based on what Christ has done. Основываясь на том, что сделал Христос. God releases us. Бог отпускает нас from all guilt, от всякой вины. And we are declared to be righteous in God's eyes because of Christ. И мы провозглашены праведными в глазах Божьих из-за Христа. And it's a gift. И это дар. So what can you do to be healed from self-righteousness? Итак, что же мы можем сделать для того, чтобы быть исцелены от самоправедности? Number one. Номер один. Humble yourself. Смиритесь. Break your pride. Сломите свою гордыню. Break your pride. Сломите гордыню. And humble yourself. И смиритесь. Before God's grace. Пред Божьей благодатью. Number two. Номер два. And if there's anything that you remember, I want you to remember this one. Если вы хоть что-то одно запомните, я хочу, чтобы это было именно это. Walk in love. Ходите в любви. Walk in love. Ходите в любви. You know, Martin Luther said this beautiful phrase in a book that he wrote. Мартин Лютер сказал следующую цитату в книге, которую написал. The Christian is Lord of all. Христианин господин всего. And subject to no one. И никому не подвластен. Because of faith. Благодаря вере. But he is the servant of all. Но он всем слуга. And subject to everyone. И всем подчиняется. Because of love. Из-за любви. Because of love. Из-за любви. So, if you have sin in your life, итак, если у вас есть грех в жизни, just know, знайте, that there is enough mercy at the cross. Что на кресте достаточно милости. Enough mercy. Достаточно to милости, cover you, чтобы покрыть and to вас, accept you in Jesus Christ. И принять вас во Христе Иисусе. And he can clothe you with the righteousness of his Son. И он может одеть вас в праведность своего сына, who became a sin offering for you, который стал жертвой за вас, so that you can become the righteousness of God. Чтобы вы стали праведностью Божьей. And if you find yourself walking in self-righteousness, но если вы видите, что вы ходите в самоправедности, break your pride, сломайте свою гордыню, humble yourself before the Lord, смиритесь пред Господом, accept his grace into your life, примите его благодать в вашу жизнь, understand, понимайте, That we are all accepted based on the work of Christ. Что мы все приняты на основе работы Христа. And walk in love. И ходите в любви. And walk in love towards people that misunderstand you and that you misunderstand. И ходите в любви по отношению к тем людям, которых вы не понимаете, которые вас не понимают. Do not judge others based on what they have done, whether it's enough or not enough. Не осуждайте других, основываясь на том, что они сделали достаточно или нет. You do your work. Вы делаете свою работу. And do it out of love. И делайте это из любви. For the church and for his bride. Для церкви и для невесты. May the Lord bless all of you. Да благословит вас Господь. Let us stand to our feet. Давайте встанем. And we're going to pray. И мы будем молиться. And if anyone needs prayer, you can always come to the front. Если кому-то нужна молитва, вы всегда можете подойти вперед. Dear God, we're so grateful for this wonderful opportunity. Господь, мы так благодарим Тебя за эту прекрасную возможность, that we can stand before you, что мы можем предстоять пред Тобой and before your grace. И пред Твоей благодатью. I'm so thankful, Lord, that it is on the basis of Christ's righteousness that we come to you. Господь, я благодарен, что на основе Божьей праведности мы можем приходить к Тебе. And we're accepted based on the righteousness of Jesus Christ. И мы приняты на основе праведности Иисуса Христа. And this is a gift that has been given to us. И это дар, который Ты нам дал. And it's received by faith. И мы принимаем его по вере. And we thank you for that. И мы благодарим Тебя за это, Господь. I thank you that we will be in heaven because of the grace of God. Я благодарю Тебя, что мы будем на небесах из-за благодати Божьей. And I ask you, Lord, today that you would break our self-righteous spirit. И я прошу Тебя сегодня, чтобы Ты разбил наш дух самоправедности. And help us to humble ourselves. И помоги нам смирить себя. Before you, God. Пред Тобой, Господь. And help us to accept one another. И помоги нам принимать друг друга. As we were accepted in Christ. То, как мы были приняты во Христе. And not to criticize or to judge or to condemn others. И не критиковать и осуждать других. But help us, Lord God. Но помоги нам, Господь. In whatever we do. Во всем, что мы делаем. We do it out of love for you. Чтобы мы делали это из-за любви к Тебе. Not as the basis. Не как основание. For our confidence before you. Для нашей уверенности пред Тобой. In Jesus' name we pray. Во имя Иисуса мы молимся. Amen. Аминь.